Часть первая. Глава первая. Не понимаю людей, которые любят сюрпризы. Ведь чаще всего мы получаем от жизни не совсем то, чего хотим, и не тогда, когда это нам нужно. Тем, кто мечтает о приключениях, судьба подсовывает унылую, хоть и хорошо оплачиваемую работу в офисе, а домашним мальчикам и девочкам порой приходится тащиться то в Гималаи, то в Индонезию. Я отношусь именно ко второму типу. Правда, на стотысячники меня не заносило, да и в экваториальные джунгли, к счастью, тоже. Но приключений за 45 лет жизни было намного больше, чем того хотелось. Причем, в отличие от многих, я точно знаю, кого в том винить. Орудием судьбы всегда и везде выступал мой старый друг. Старее некуда. Мы познакомились еще в детском саду. Не буду врать и рассказывать историю о том, как хулиганы из подготовительной группы хотели обидеть меня, несчастного, и тут появился спаситель в образе лобастого карапуза. Момент нашего знакомства в моей памяти не сохранился по вполне понятным причинам. Зато весь персонал детского сада на всю жизнь запомнил, как мы с Генкой пытались узнать, что же находится за таинственной дверью на кухню. О том, как нам удалось не обвариться кипящим супом из нами же перевернутой кастрюли, знают только замученные нелегкой судьбинушкой ангелы-хранители. Догадайтесь, кому в голову пришла эта гениальная идея? За 40 лет нашего знакомства все неприятные и даже смертельно опасные происшествия случались по причине наличия шила в одном месте у моего друга. И все же, как бы я ни ворчал, унылой мою жизнь нельзя назвать только благодаря Гене. Кроме неприятных, опасных и просто раздражающих моментов, были мгновения, которые я храню в памяти как ценнейшие сокровища. До сих пор не понимаю, как мы умудрялись уживаться все это время. После института, позволившего мне избежать армии, я с линцой карабкался по карьерной лестнице офисного планктона, затем также небрежно перешел на фриланс. А вот мой друг, плюнув на высшее образование, с радостью запрыгнул в сапоги, точнее, берцы десантника. Затем он устроился в полицию, которая тогда еще была милицией. По натуре я всегда был довольно робким, а главное, эгоистичным малым, что в совокупности так и не позволило мне жениться. Он же хоть и гулял как гусар, но очень быстро нашел себе зазнобу и обзавелся семьей. Впрочем, это никак не повлияло на его отмороженность и тягу к приключениям. Блин, как вспомню наш сплав по горной реке. До сих пор ноет отбитый копчик и гудит уцелевшая лишь благодаря шлему голова. Казалось, что это никогда не закончится, и он в конце концов все же угробит меня. Но 3 года назад все внезапно изменилось. Стояние у серванта явно затягивалось, и все потому, что не хотелось возвращаться на кухню. Ведь там сидел Гена, и у меня были серьезные подозрения, что он все же тронулся умом от горя. Ладно, нечего тянуть кота за бубенцы. Открыв сервант, я достал оттуда бутылку. Да, до высокого звания нормального мужика мне далеко, потому что держу не водку в морозилке, а вискарь в серванте. Вернувшись на кухню, я поставил бутылку перед поздним гостем. По старой памяти да по дружбе я все еще зову его Генкой или Баламутом, но для окружающих он давно Геннадий Михайлович, что больше подходит внешности кряжестого широкоплечего мужика с крупными чертами лица и ранней сединой на висках. В свои 45 он все еще не потерял формы, и на пляже привлекал взгляды молоденьких женщин, чего нельзя сказать о его друге того же возраста. Этот самый друг мог похвастаться лишь офисным животиком, намечающейся лысиной и бледной, редко видящей солнце кожей. Но это раньше он казался моложе меня. Увы, в последнее время мой старый друг сильно сдал, лицо разрезали горестные морщины, а седина расползлась на половину головы. Так что от былого Гены Баламута мало что осталось. Как только бутылка оказалась перед ночным гостем, он, не чинясь, вскрыл ее и набулькал себе половину стакана. Плеснул все это дело в пасть и смачно закусил огурцом. «Как ты можешь пить эту гадость?» — поморщился Гена, в очередной раз наводя меня на мысль, что все же стоит держать бутылку водки в морозилке. «Малыми дозами и смакуя», — проворчал я, с трудом перенося подобное святотатство. «Так, хватит хлебать дорогой напиток, как самогон. Колись, что ты опять задумал?» «Мне нужно, чтобы ты переехал». «Куда?» — опешил я. «В другой город или страну?» Внезапно меня озарила догадка. «Нужны деньги на лечение?» «Так не вопрос, ты же знаешь». «Мне нужно, чтобы ты переехал в другой мир», — не дал мне Гена закончить пламенную и благородную речь. «Так, похоже, мой друг все же свихнулся с горя. Впрочем, это неудивительно, потому что было из-за чего. Того, что произошло с Геной, не пожелаешь врагу. Рождение дочки никак не повлияло на моего друга, отец из него был откровенно хреновый, а тесть так вообще пугающий. Своего загульного зятя он бил только два раза, но от души. В итоге тот, не дожидаясь третьего сеанса мануального лечения, свалил из семьи. Дочь недолго тосковала и благодаря своей красоте вышла замуж за другого, богатого и веселого. В общем, все как в сказке, только в сказках мать не отказывается от годовалой дочери, дабы не портить настроение новому мужу. Если честно, новоиспеченный дед с бабкой не очень-то и расстроились, ведь ни для кого не секрет, что внуков любят больше, чем детей. А у непутевой Ольги родилась просто чудесная Злата. Детей я никогда особо не любил, но эта малышка очаровала меня с самого рождения своей живостью, адекватностью и неприсущей детям остротой ума. Увы, и эта сказка оказалась грустной. В 2 года врачи нашли у Златы болячку, название которой я и произнести-то не смогу. 3 года дед с бабкой бились как львы за свою кровиночку, но доктора лишь разводили руками. В итоге Зина сломалась и зачастила в церковь, а Гена продолжил искать выход из тупика со стервенением безумца и, похоже, все-таки окончательно спятил на этой почве. «Ген, ты в порядке?» «Думаешь, чокнулся твой старый друг?» — с кривоватой улыбкой спросил он, и вдруг до меня дошло, что в его глазах горит робкий, но ровный и спокойный огонек надежды. «Говори», — отбросив сомнения, сказал я, потому что эта надежда была нужна и мне. Злату я не видел больше года, просто не мог заставить себя пойти в дом полный боли и безнадеги. Смотреть на увядающего ребенка не было никаких сил, и от собственной слабости на душе становилось еще мерзостнее. «Слушай», — хлопнул Гена еще полстакана дорогого напитка и со вздохом начал выдавать важную информацию. «Ты знаешь, что я не перестал искать способы вылечить Златку. Перепробовано все, начиная с дорогих врачей и заканчивая знахарками и колдунами. Но самый безумный вариант предложил мой знакомый еще с армейки. В отличие от меня, он пошел в контору. Сам понимаешь, там все под тройным грифом секретно, но он намекнул, что есть место, где могут вылечить абсолютно все. Заковыка в том, что попасть туда не так уж просто. Для обычных людей пропуск в это место стоит 3 ляма зелени с носа, и скидок на детский билет никто не дает. 6 миллионов мне не потянуть при всех раскладах». Мои мысли опять вернулись к квартире, точнее ее стоимости, но профессиональная привычка анализировать любую информацию выделила некую странность. «Обычных людей?» – озвучил я свою догадку. «Да, и вот тут мне понадобился именно ты», – ошарашил меня Гена. «Ты еще скажи, что я как тот Нео, избранный». «В какой-то степени так оно и есть. Никита, даже не знаю, поздравлять тебя с этим или нет, но ты маг». «Япона Икебана». Генка точно тронулся, и вся эта надежда в его глазах лишь плод больной фантазии, его, да и моей тоже. Или же все это какое-то разводилово. Мои мысли явно отразились на лице, на что Гена тут же отреагировал. «Никита, послушай меня». «Да что слушать?» — разозлился я, не знаю почему, возможно, из-за собственных обманутых ожиданий. «Тебе нужно показаться психиатру, с чего ты вообще взял, что я какой-то маг? У меня что, это на лбу написано или глаза светятся?» Как неудивительно, Баламут сохранил спокойствие. «Читать вслух все, что написано у тебя на лбу, я не буду, потому что там одни матерные выражения. А то, что ты потенциальный маг, показали анализы крови. Помнишь, я просил тебя сдать кровь, якобы на случай, если Златке понадобится переливание?» «Вот как просто!» — фыркнул я. «И прямо сразу попал на великого мага?» «Не сразу», — как-то виновато мотнул головой Гена. «Я проверил больше 50 своих знакомых. Повезло только тебе». Нотки вины в его голосе были вполне объяснимы. Мы считались лучшими друзьями, хоть в последнее время виделись не так уж часто, но он скрыл от меня огромный пласт интереснейшей информации. Пусть даже все это окажется лишь бредом. Ладно, мало ли какие у него были на то причины. Я не экзальтированная барышня, чтобы обижаться на подобные повороты. Тут важнее совсем другое. «Допустим, только допустим, что так оно и есть. Как моя избранность относится к болезни Златки?» «Напрямую. Чем дальше, тем спокойнее становился Гена, явно ощутив прежнюю уверенность в моей надежности. А вот я был полон сомнениями. Вся затея по-прежнему отдавала лютым бредом. «Дело в том, что им там простые люди не так уж нужны», — продолжил рассказ Гена. «Богатеев с тремя лишними лимонами, конечно, принимают как родных, остальным отворот-поворот. А вот магов очень даже привечают. Те, кто проверял анализы, сразу хотели направить к тебе скаута, но я зажилил твой адрес. К тому же изначально дал левые паспортные данные». «О как!» — удивился я, но комментировать самодеятельность друга не стал. «Сам все объяснит». Пришлось шифроваться и даже хвосты рубить. Дело в том, что маг может взять с собой двух человек, и ставка за такую проводку — 2 лимона зелени с носа. Мой друг внезапно помрачнел и осторожно взглянул на меня из-под лба. «Геша, ты козел!» — вспылил я из-за подобных подозрений в меркантильности. «Еще один такой намек и получишь в лоб, давай вещай дальше!» Чем больше я узнавал об этой странной истории, тем меньше она казалась мне бредом. «А что дальше?» — пожал плечами Гена. «Я рассказал тебе все, что знаю. Так что придется решать, исходя только из этих данных. Да, я знаю, что ты такого не любишь, как и сюрпризов вообще». «Да уж, кому об этом знать, как не ему? После одного из таких сюрпризов я уже лет 20 как не могу наслаждаться новогодними фейерверками. Да и приуроченными к любым другим праздникам тоже. Постоянно оглядываюсь, не загорелось ли что-нибудь поблизости». Гена не стал на меня давить и замолчал, зато взялся за бутылку, что тоже повод ускорить принятие решения. «В принципе, решать тут особо нечего. Если вся эта бредовая затея даст Златке хоть мизерный шанс на выздоровление, я полезу с ним хоть к черту на рога. Семьи к приближающейся старости я так и не нажил. Да, работа фрилансера мне нравилась, и что-то подсказывало, что в новой жизни навыки профессионального веб-серфера и аналитика вряд ли понадобятся. Решиться на расставание с привычным мирком было не так уж легко. А еще после 5 лет спокойной жизни где-то в глубине души ворочалась робкая жажда приключений. Хотя уверен, если мы действительно окажемся в ином, к тому же магическом мире, эта жажда сдохнет раньше, чем я успею по-настоящему испугаться. Но все это так, второстепенные мысли. Что делаем? Генка тут же оживился, стряхнув с себя несвойственную ему робость, даже с сожалением отодвинул ополовиненную бутылку. Завтра подписываем договор о продаже твоей квартиры, я уже обо всем договорился, свою продал еще вчера, как только узнал результаты анализов. Послезавтра с утра выезжаем в сторону белорусской границы. «Причем здесь Белоруссия?» — удивленно спросил я, даже не подумав упрекнуть друга в том, что он начал действовать еще до получения моего согласия. Давно привык к его закидонам, а смирился еще раньше. «Понятия не имею», — равнодушно пожал плечами Баламут. «Похоже, его сейчас интересовали только голые факты и план на ближайшее будущее, а всяческую мистику и фантастику капитан полиции в отставке выбросил из головы, чтобы освободить мощности в напряженно работающем мозгу. А вот в меня любопытство вцепилось голодным зверем, но информации для анализа не было, и взять ее неоткуда».